Глава 8. Осталось 596 единиц магии. «Что вы здесь делаете?» Сорвавшимся голосом спросила я, узнав Берского. В его эмоциях вот так сразу было не разобраться. Там и бешеный азарт, и немного страха быть обнаруженным, и вожделение, и решимость идти до конца. «А ты почему вещи не собрала, Настенька?» Ласково упрекнул он, закрывая за собой дверь. «Возможно, мне стоило закричать. Определенно стоило закричать, но я не закричала. Кто придет на помощь? Мама с сестрой? Что они ему сделают? Пока найдут отца, пока вернутся. Он меня 100 раз задушить успеет. Да и потом выходка Берского взбесила так, что магия вскипела во мне ядовитым зельем, и я не чувствовала себя беззащитной. «Вон из моей светлицы!» — ледяным тоном приказала я. «Ладно, ладно, не горячись, я уже понял, что ты недотрога», — усмехнулся он, расплываясь в улыбке, а потом добавил серьезнее. «Вещь собирай, поплыли. Потихоньку ускользнем, пока все спят. А деньги придумаем, куда потратить. Ты ж хозяйка будущая, вот ты прикинь сама. Разве нам самим деньги не нужны?» Лазурка сидела на полу, притаившись. Не понимала, что ей делать, атаковать или нет. Вроде гость незваный, но запах-то уже знакомый. Да и я никаких команд не даю. Мы обе напряженно замерли, следя за каждым движением Берского. «С ума сошли в такое время по болоту плыть! У наших кланов границы не соприкасаются, а ночью нечисть так и норовит напасть!» «Защита не твоего ума дело. Поверь, мы и не такие вылазки устраивали. Я на зыбке охотиться на крысюков начал еще до того, как у меня усы выросли». «А разве оборотники не рождаются усатыми?» Широко распахнула я глаза, изображая дуру и покупая себе немного времени, чтобы сообразить, как бы так выставить Берского, дабы не навлечь на себя его гнев. «Очень смешно», — фыркнул он. «Настенька, ты чё встала-то? Собирайся давай». «Борис Михайлович, вы уж простите, но никуда я без дозволения отца с вами не пойду. Вот заключите соглашение, заплатите вену, получите батюшкино благословение, тогда можно и свадьбу сыграть. А до момента, как станете моим законным мужем, нечего вам в моей светлице ночью делать». «Настенька, ты разве не понимаешь? Я всего лишь сэкономить хочу наши семейные деньги. Родители у меня погибли, никого нет. Сам, все сам». «А, сэкономить он решил. Гляньте на него. Сиротка, сиротка, 3 подбородка. Неужто охота на крысюков такое выгодное дело, что хватает на золотые запонки?» Ехидно спросила я, все сильнее кипя от негодования. «Так я ж не только на крысюков-то. За ржавенников хорошо платят». Во все 132 скалился он и еще подшагнул ко мне. Честное слово, как хищник на охоте. «Знаете, Борис Михайлович, вы мне даже нравитесь, но сэкономить не получится. Идите к отцу, делайте ему предложение, а я со своей стороны обещаю нашему браку не противиться», — проговорила я и чуть отступила к столу. Там стояла тяжеленная ваза из садолита. Вот ею я ему в случае чего и засандалю. Засадолитю! От души! Потому что душа так и просит эту наглую ружу отсадолитить. Отчего-то страшно мне не было, скорее весело. Никогда в жизни такого не случалось, чтобы в мою светлицу вламывались и избежать от отца предлагали. Я, конечно, девушка порядочная и такой ерундой заниматься не собираюсь, однако для самооценки приятно. Мы с Берским словно танцевали на расстоянии 4 аршинов друг от друга. Он шаг вперед, я шаг назад. Ласка тем временем прокралась мимо его ног и ощерилась за спиной. Мол, давай, хозяйка, не тушуйся, я буду рвать его с тыла. «Настенька, ты хоть представляешь, как много денег просит твой отец? Можно целый новый дом отстроить, детей в академию к Рублевским отдать. автолодок купить штуки три, что у нас с тобой деньги лишние». «А вы разве на паперти деньги на запонки собирали?» — фыркнула я. «Или крысюки с ржавенниками на болоте перевелись? Заработаете еще, Борис Михайлович, коли вы в своем деле так хороши, как рассказываете. А с семьей моей извольте поступить честь по чести. Вена отдать и жениться на мне, как положено. А то, кто вас знает, может, вы потом и на свадьбе сэкономить решите. Я девушка порядочная, берегла себя для брака. Без него вам рассчитывать не на что». Я уперлась кормой в стол, завела за спину руку и нащупала вазу с сухоцветами. Отчего-то сразу стало спокойнее. «Настенька, ну я же вреда тебе не причиню. Буду любить и баловать. Давай договоримся по-хорошему», — ласково спросил Берский. «По-хорошему, Борис Михайлович, договариваются в других обстоятельствах и на равных. А теперь я прошу вас уйти. По-хорошему!» Голос зазвенел от напряжения, хотя враждебности от Берского не исходило. Скорее, он предвкушал игру и распалялся от желания. А я в одной сорочке. Пусть длинной и закрытой от горла до пят, но в сорочке же! «Настенька, ну куда ж я уйду от тебя?» Промурчал он. «Я только о тебе весь вечер и думал. О глазах твоих прекрасных, как чистое небо. Об улыбке твоей очаровательной. О том, как нам с тобой будет весело. Признай, засиделась ты в этом скучном тереме с отмороженными своими родственничками. Ты, наверное, даже гор не видела, а я б тебе показал. Отвез бы в Каменск, а потом в Альту. Там центр города, знаешь, какой древний. Стольный град, как-никак. Узорочье богатое, красота неописуемая». Он воочию представлял то, о чем говорил, и едва ли не урчал от предвкушения. Сделал еще пару шагов ко мне и заглянул в глаза со смесью восхищения и преданности, от которой у меня сердце забилось чаще. Честное слово, если бы не погасший алтарь, я бы все бросила и сбежала с ним. Он прекрасно понимал, на какие клавиши нажимать, да и его желание, терпкое, горячее и безудержное, разливалось по воздуху и отравляло способность мыслить разумно. Но я не могла так поступить с семьей, ни за какие блага в мире не могла. «Нет, уходите, последний раз прошу», — прошептала я. «А если не уйду, то что?» — фыркнул он, как огромный зверь. «Неужели ты еще не поняла, Настенька? Я уже все решил и заберу тебя с собой. Ты лишь можешь выбрать, соберешь вещи или будешь сопротивляться и останешься без них». Он уже стоял достаточно близко, чтобы протянуть руку. Оставалось лишь коснуться и обрушить на него всю силу удара. Отнять все чувства, желания, потушить огонь в глазах. Но тогда велик риск, что он рухнет прямо на коврик и уставится в пустоту замерзшим взглядом, погрузившись в глубочайшую апатию. И ни за что я его отсюда не выпровожу. «Вон!» Процедила я, едва справляясь с нахлынувшим диким желанием кинуться ему на шею, впиваясь в рот алчным поцелуем и не менее дикой потребностью огреть его тяжеленной вазой и выкинуть из окна рыбам на корм. «Ну, как хочешь», — пожал плечами он и сделал последний шаг, мгновенно наполняясь злым куражом. Замахнулась, чтобы засандалить ему вазой, но не успела. «Прошу прощения, я не помешал», — раздался нарочито скучающий голос Врановского. Мы с Берским замерли, застигнутые врасплох, а вот Лазурка не поняла, что бой не состоится. Гибкое тело изогнулось и распрямилось в стремительном прыжке. Она спикировала оборотнику на загривок и с неожиданно громким рыком вцепилась ему в шею. «Твою мать!» — заорал он, и могучий ручище отшвырнул ее в сторону. Конечка впечаталась в стену над кроватью и тряпицей рухнула на кружевную подушку. Я сдавленно вскрикнула и кинулась к ней. «Лазурка!» К счастью, она была жива, дышала. «Марана?» — повелительно проговорил Врановский, и к нам шагнула его названная сестра. Ловко достала из набедренной сумки какую-то склянку, насильно влила Конечке в пасть несколько капель и погладила горлышко, чтобы она проглотила. «Мертвого поднимет это зелье. Лучше из того, что делают знахарские. Все хорошо с ней будет. Даже кости срастутся, если сломаны». Лазурка задышала чаще и поползла ко мне, волоча задние лапки. «Он что, спину ей сломал?» «Я случайно!» Пробормотал Берский, явно ощутив волну ненависти, исходящую от меня. Я перевела взгляд на Александра. Он держался холодно, но не нужно быть эмпатом, чтобы понимать, насколько он зол. За его спиной стояли одетые в черные соратники, а на плече сидел Вроний. «Так вот кто позвал на помощь, а я и забыла о нем. Мой маленький спаситель!» «Прошу прощения за вторжение, Анастасия Васильевна, если мы вам помешали». «Нет, ни в коем случае!» Выпалила я, тяжело дыша и дрожащими пальцами гладя несчастную лазурку. «Борис Михайлович как раз собирался уходить и никогда не возвращаться!» «Раз так, то Даррен с Костей его проводят», — распорядился Александр. «А то вдруг он по природной тупости еще раз заплутает в незнакомом тереме», — саркастично спросил его младший брат, глядя на Берского. Тот оскалился в ответ, мгновенно наполняясь звериной яростью и желанием растерзать врага на куски. Невзрачная Марана неожиданно смело шагнула к нему и принюхалась. «А не сладкий ли это душок хлороформа?» Я осела на край кровати, осознавая, от какой участи меня спас Александр. Одетые в черные соратники Врановского тенями выскользнули из-за спины предводителя и окружили Берского. «Борис Михайлович, если вы захотите затеять драку, то мы вынуждены будем рассказать хозяину дома о том, при каких обстоятельствах мы вас застали», — скривил губы Константин Врановский, уступавший оборотнику в росте, но не показывающий ни капли страха, по крайней мере, внешне. «Все же хороши их амулеты, ничего не скажешь». «А если я захочу затеять драку, то переломаю вас, как бустылы камушины». «Уже трясемся от ужаса», — ухмыльнулся Дарин, и Константин уточнил. «А так нам звать князя Разумовского, или вы сами избавите княжну от своего общества?» Берский полоснул взглядом по шестерым Врановским, по-звериному рыкнул, пихнул одного плечом и ушел, кивнув мне на прощание. «Мы обязательно договорим позже». Вслед за Берским удалились все, кроме Мараны и Александра. «Что здесь произошло?» — спросил он, когда нежеланные гости растворились в темноте коридора, слишком густой и плотной, чтобы быть естественной. «Говори свободно, нас не услышат». По его велению тени вплыли в комнату и запечатали дверной проем, колышущийся завесой тьмы. «Он предлагал мне сбежать. Когда я отказалась, начал угрожать и, кажется, хотел похитить». «Почему ты не позвала на помощь?» Шагнул ко мне Александр и присел рядом с кроватью, ловя мой взгляд. «Растерялась. Ко мне, знаешь ли, первый раз в светлицу ломится оборотник. Да и кого тут звать? Сестру? Мамина опочивальня далеко, не докричишься». «Вот поэтому спать надо с кинжалом под подушкой», — авторитетно заявила Марана. «Я вазы его хотела», — пробормотала я, указав на стол. Врановская подошла к ней и взвесила в руке. «Против Берских хороши топоры и кувалды. Ваза — это так, чисто блох раззадорить». «Ты сильно испугалась?» — спросил Врановский с неожиданным теплом в голосе. — «Не успела. Я ж не думала, что он с хлороформом. Ничего не почувствовала, хотя нос у меня вроде не заложен. Как он меня вообще нашел?» — «Скорее всего, по запаху», — — ответил Александр. «Где комната Авроры? Ты можешь переночевать у нее? Если есть что-то ценное, возьми с собой. Не хватало, чтобы тебя еще и ограбили». «Только лазурка». «Вроний будет наблюдать за вашей спальней всю ночь. Постарайся уснуть. Вероятно, завтра будет сложный день». Тихо проговорил Александр и осторожно коснулся моего локтя. Я не чуралась его прикосновений, но вдруг снова отчетливо осознала, что стою в одной ночной сорочке, пусть закрытой и длинной, но все же. Выхватила из шкафа байковый халат и накинула сверху. Мы уложили лазурку на подушку. Марана дала ей еще несколько капель зелья, от которого куничка зажмурилась и долго отфыркивалась. Дверь в комнату Авроры оказалась заперта. Я деликатно постучалась, и через несколько минут сестра открыла. «Тебя не заперли на ключ?» — возмутилась я от всей души. «Ты в своем уме? Ты меня разбудила спросить, заперли меня или нет?» Сонно проворчала она и только потом ойкнула, заметив практически слившихся с тенями Врановских за моей спиной. «Княжну Анастасию Васильевну пытались похитить. Ей лучше провести остаток ночи в вашей компании. Я оставлю тени на страже, и если здесь появятся посторонние, то вмешаюсь. Настоятельно прошу вас обеих не выходить из светлицы до тех пор, пока утром за вами не приду я сам». Честно говоря, со стороны ваших родственников было крайне опрометчиво выставить всего двух караульных у лестницы. «А что с ними? А как они пропустили Берского?» Удивилась я, даже не предполагая, что отец все же позаботился о нашей безопасности. «Они живы, спят беспробудным сном. На самом деле это на них я хлороформ унюхала, а Берского на понт взяла». — проговорила Марана, и я посмотрела на нее с уважением. — Боевая девица. Не красавица, конечно, зато какой характер. Может, мы даже подружимся, если доведется жить в одном клане. — Анастасия Васильевна, Аврора Васильевна, позвольте удалиться. Приятных вам снов. Насколько это, конечно, возможно в текущей ситуации. Утром я позабочусь о том, чтобы лазурку осмотрели знахарские. Будить их сейчас чересчур опрометчиво, возникнет слишком много вопросов. Я повернулась к нему и поблагодарила искренне от всей души. «Спасибо, Александр! Вы просто не представляете, как много сделали для меня! Я бесконечно признательна за спасение!» «Я дал вам слово!» Одними уголками губ улыбнулся он. «А я всегда держу данное слово!» Мы с Авророй закрыли дверь, которая словно набухла и стала сочиться тьмой. «Страх-то какой!» — пробормотала сестра и тут же потребовала. «А ну, рассказывай!» Я сначала поделилась с ней своими злоключениями, а затем присовокупила некоторые соображения, по крайней мере, те, что не боялась озвучивать вслух. «Дела!» — протянула сестра. «Знаешь...» «Судя по всему, завтра нас ждет скандал. Большой такой скандалище. Врановский и Берскому этого не спустят, помяни мое слово». «Как бы ни вышло чего», — прошептала я, поглаживая лазурку, лежавшую на подушке тряпочкой. «Да, не хватало еще новой напасти вдобавок». Я зажала сестре рот, оборвав на последнем слове, и скосила глаза на клубящиеся у двери тени. Мало ли, с Врановского станется оставить не только защитников, но и соглядатаев. Нет, до тех пор, пока мы не разделим кровь, доверять ему безоговорочно нельзя. Аврора понятливо кивнула, опасливо посмотрела на дверь и сказала: «Давай спать». Мы легли, и я уставилась в потолок. Серая хмарь за окном едва-едва дала проклюнуться новому дню, а я все так же лежала в постели без сна. Уснуть не смогла, раз за разом прокручивала в мыслях события последних дней и обдумывала свои поступки. Мне также чудился запах полыни, предвестницы смерти. Правильно ли доверяться Врановскому? Не ведет ли он двойную игру? Не прячет ли истинный лик под маской галантности? Слухи о воронах ходят самые разные, в том числе и нелестные. Или зря я в нем сомневаюсь? Не хочет человек в этом серпентарии никому открываться, так это его право? Речь-то не только обо мне. Все разумовские, некоторые видовские эмоции чуять умеют. Мужчины хоть и не способны их забирать, но понимают и манипулируют ими прекрасно. До установки эмоционального блока они вообще практически такие же, как все. И веселятся, и пошутить любят, и подурачатся. Иван раньше был совсем другим, а потом в нем дар проснулся, и отец помог ему отринуть эмоции, потому что иначе его же дар мог сыграть с ним злую шутку. Вот так нашлешь на окружающих дикий ужас. Сам же и будешь от него трястись. Без блока разумовские сами подвержены собственным воздействиям, поэтому он необходим. Поначалу это тяжело, бывают и срывы, но с возрастом наши мужчины становятся все холоднее и холоднее. Забывают, наверное, каково это чувствовать. К старости и вовсе осечки случаются, утрачивают тонкость восприятия, не считывают нюансы. Бьют по базовым эмоциям, по тем, которые скорее инстинкты. Страх, к примеру, или похоть, или скука. Ходит семейная байка о том, как несколько поколений назад князю Разумовскому надоели гости, и он наслал на них дикую скуку. Хотел, чтобы уехали поскорее. А один старичок взял и умер. От скуки, да. Переполох был жуткий. Может, и оправданы амулеты Врановских. Зато от скуки не помрут. Незабудка всю ночь дежурила у Лазуркиной подушки, то взволнованно облизывая ей мордочку, то осторожно грея пушистым хвостом. Однако я видела, что болезная уже много лучше. Она, конечно, пока изображала жертву изгнания на болото, но в один момент забылась и задней лапой почесала ухо, а потом опомнилась, распласталась на подушке и к тарелке с печеньем, стоящей у Авроры на столе, потянулась якобы из последних сил на одних куничьеволевых. Сестра Сластена, у нее вечно по всем карманам заныканы пряники, леденцы и конфеты. И как она не полнеет? Наверное, из-за того, что вечно с Артемкой и Астрой по дому носится. Глубокий шок, который я испытала от угасания алтаря, вроде бы прошел, и я постепенно возвращалась к привычной себе. Даже съязвить захотелось, но все так мирно сопели, что пришлось молчать. А еще я больше не сомневалась в своем желании сочетаться браком с Александром. Все же он держал слово, вел себя как настоящий мужчина, на которого можно положиться, и искренне нравился мне. Это был не отзвук его собственных эмоций, как с Берским, а мое личное желание узнать его ближе и составить ему достойную пару. Внезапно в дверь требовательно застучали, я бы даже сказала, заколотили. Аврора приоткрыла глаза, сонно их потерев. «Кого нечисть принесла в такую рань?» Я подскочила, накинула халат, завязала пояс потуже и открыла. На пороге стоял Врановский, причем выглядел так, словно не ложился. Неуловимый запах полыни, мучивший меня половину ночи, ворвался в светлицу и воцарился в ней, не предвещая ничего хорошего. «Анастасия Васильевна», — проговорил он, пристально глядя мне в глаза, — «не знаю, как смягчить эту весть, поэтому просто скажу прямо. Этой ночью ваш отец и брат были убиты». «Как?» Я пошатнулась, вцепившись в дверь до рези в руках. «Как убиты?» «Несколько часов назад мы со Светозаром обнаружили тела. В кабинете был пожар, поэтому нам не сразу удалось восстановить примерную картину преступления». Но боюсь, что это не единственная плохая весть. «Мама! Что-то с мамой?» — воскликнула побледневшая Аврора. Сквозь пелену шока пробивались ее эмоции. Сестра была на грани истерики, и именно это помогло мне собраться хоть как-то. Горевать будем позже, если каким-то чудом до этого позже доживем. Ваша мама не пострадала, однако ваш отец успел подписать брачный договор с Яровладом Огневским. Я предложил покойному 1 200 000 и пытался убедить дать дозволение на брак, но он уперся и не стал слушать мои аргументы. Я направился к Святозару, чтобы посоветоваться с ним и младшим братом. А когда мы вернулись, чтобы возобновить переговоры, то увидели дым из-под двери кабинета вашего отца. К счастью, пожар быстро потушили, и терем не пострадал. Договор с Яровладом уцелел, потому что был подписан на специальной негорючей бумаге, которой пользуется клан Огневских. А вот денег нигде нет. Сейф открыли в присутствии Виктора Видовского и княгини Разумовской, но там означенной в договоре суммы не было. «Получается, деньги украли?» Сипло спросила я, все глубже погружаясь в трясину этого кошмара. «С этим мы еще не разобрались». Мы со Святозаром взяли на себя смелость организовать расследование и не допустить того, чтобы подозреваемые разъехались. Пока больше всех проблем доставляет Яровлад, гневается и утверждает, что уже рассчитался с вашим отцом. Требует незамедлительно отдать ему вас, но я подозреваю, что он лжет. «Это он убил отца, чтобы сэкономить?» «Не уверен». Александр взглянул мне в лицо и добавил: «На мой взгляд, Яровлад просто пытается использовать ситуацию себе на пользу». От осознания случившегося у меня закружилась голова. Потрясение от угасания алтаря, от которого я едва успела оклематься, вернулось с утроенной силой, и сверху наложился ужас от возможных вариантов развития событий. Отца и брата больше нет. Семью защитить некому. Из Разумовских остался только Артемка. Его наверняка убьют, если попытаются захватить Синеград. Вернее, когда попытаются? Алтарь погас. Запаса магии хватит на пару дней. Денег нет. Зато есть подписанный отцом договор с Огневским, обязующий меня идти с ним под венец. Я стояла, пошатываясь, и глядела на Александра, понимая, что это начало конца. У меня остался только один союзник. Он. Представители всех кланов уже в сборе и ожидают внизу. Ах, да, я хотел передать вам это. Предполагаю, что теперь они ваши. Александр вложил мне в ладонь ключ от алтарной комнаты и 2 кольца из лазурного лунного камня, редкого синего адуляра. Я уставилась на них, понимая, что больше некому защитить то, что осталось от семьи. Видовские не бойцы. Могут разве что забросать врагов энциклопедическими знаниями и написать язвительный памфлет. Если я хочу сберечь близких и сохранить клан, то должна начать действовать. Дойти до конца шахматного поля и из пешки превратиться в королеву. Посмотрела в глаза Врановского цвета черненого серебра и мрачно улыбнулась. «Вы ведь уже знаете, кто убийца?» «Знаю. И мне нужен ваш дар, чтобы подтвердить обвинение и выяснить, лжет ли Огневский». «Мой дар в вашем распоряжении. Я буду готова через минуту». Кивнула ему, повернулась к Авроре и распорядилась. «Одевайся. Я не оставлю тебя здесь одну. Ты тоже прекрасно чувствуешь ложь, а значит, будешь полезна». На сборы мы потратили даже меньше минуты. Я надела первую попавшуюся юбку и белую блузку и даже успела почистить зубы и собрать волосы в небрежный пучок. Сестра не отставала. «Мы готовы», — объявила я, заперев питомцев в светлице Авроры. «Идемте».